Конечно, горы оказались богаты не только на кисы и их рогатую добычу, периодически приходилось поглядывать и наверх, чтобы не попасться в когти местных орлов, гнездившихся на неприступных скалах и достигавших в длину 2,5 метров. А вот яйца у них оказались изумительно вкусные и очень большие, как и более молодые птички, очень сильно напоминавшие индейку, разве что немного более жесткие. Так что, несмотря на более скудное количество живности в горной местности по сравнению со шинвальским лесом, опытному охотнику хватит на пропитание. Пусть я могу с помощью магии создавать себе практически любую еду, но натуральное мясо, приготовленное на огне, будет повкуснее созданного. Конечно, до появления демонов были и настоящие мастера, у которых разницы было не отличить, вот только Илледан к их числу не относился, являясь в лучшем случае среднячком. Доводить до мастерства заклинания у него, как правило, не хватало терпения. Знал мой предок много, но нигде не достиг истинного мастерства, появляющегося лишь упорным и кропотливым трудом. Несмотря на помощь артефакта, преодоление гор заняло прилично времени. Каньонов я благоразумно не посещал, поскольку там вполне могли располагаться посты колдареев, препятствующие свободному проходу на их территорию и быть проложены используемые дороги. И так приходилось держать ухо востро на предмет гиппогрифов, обычно использовавшихся для воздушной разведки. На 8-й день, обогнув очередную горную гряду, я очутился в предгорьях, где уже росли кое-какие растения и чахлые деревца. Никакого сравнения с огромным лесом ночных эльфов. Но и такое разнообразие было некоторым облегчением после сплошных груд камней. Вот только создав магического разведчика и обследовав лежащую впереди землю на достаточно большое расстояние, я едва сдержал гримасу пустоши. И почему из всех мест я выполз именно с этой стороны Ашинвальдского леса? Хмм. Значит, вместо того, чтобы выбраться в область прерии и степей строго на юго-востоке, спокойно оставив за собой малообитаемые горы, я отклонился немного на запад и попал в еще более унылую местность, да к тому же, населенную порядочным количеством враждебных существ. По крайней мере, именно так подсказывает моя дырявая память. Ну хоть это вспомнил и ладно. Еще один плюс, что я когда-то жил в Азерте или хорошо с этим миром знаком. И судя по всему, чем больше мест удастся посетить, тем больше вероятность, что новые воспоминания заполнят образовавшиеся дыры, а там и до моей личности может дойти ассоциативная память, кажется, так что на ближайшее будущее цель у меня не только найти обитающих где-то на этом континенте жадных зеленых коротышек, но и посетить как можно больше мест в надежде вспомнить что-нибудь новенькое. Впрочем, торопиться мне некуда, эльфийки из своего леса предпочитают вылезать не очень часто и вероятность наткнуться на колдареев достаточно мала даже на окружающих территориях, так что у меня имеется полная свобода действия. Заодно, можно будет и попрактиковаться в магии душ, наткнувшись на враждебных существ, имеющих хоть зачатки интеллекта. Остановившись перекусить на границе пустоши заготовленной для похода орлятиной и выращенным из запасенных в лесу семян кустиком щавеля, я смело двинулся на покорение новых земель, и также смело нарвался на неприятности. Как оказалось, недалеко от подножия гор, в месте, где относительно присутствовавшая растительность не исчезала окончательно, а с вершин кое-где даже журчали постепенно высыхающие ручейки, поселилось племя весьма агрессивных кентавров, предпочитавших сперва стрелять, а потом уж разговаривать с любыми незнакомцами, пересекавшими их владения, преимущественно в качестве пищи, если судить по украшениям в виде черепов на некоторых из них и голодных взглядах на злобных харях. Кажется, среди коллекций присутствовала и парочка эльфийских, а наткнулся я на них достаточно просто, не успел спрятаться на ровной местности от патруля из нескольких парнокопытных. Преимущество дальности обзора обычного зрения перед магическим, отсутствие в округе даже чахлых кустиков и полная невозможность уйти в тень при палящем солнце, все эти факторы, вместе сложенные, сделали нашу встречу неизбежной. Впрочем, дальность стрельбы у меня оказалась выше, так что лучника и одного из бойцов я успел прикончить точными попаданиями в голову, про себя благодаря за пару показанных фокусов Терент, а вот с добравшимся до меня кентавром, размахивавшим огромным топором, пришлось разбираться уже в рукопашную, отбросив лук в сторону. Еле успев выхватить кинжал, я прыгнул в сторону, уворачиваясь от острого лезвия и несущейся туши, после чего бликнул на спину затормозившего кентавра, вогнав лезвие в затылок и таким же образом переместился шагов на 20 от начавшей заваливаться жертвы. Быстро, легко и просто. Именно за такую вот легкость перемещения на поле боя, многие бойцы не любили обладателей кинжалов, завидуя по-черному. Проследив за последней завалившейся на бок тушей, я радостно оскалился, а вот и первые добровольные жертвы сами пожаловали. Пусть материал несколько примитивен и груб, но за неимением альтернативы, придется использовать имеющиеся под рукой. В прочитанном Илледаном пособии сказано, что душа имеется даже у животных, но для понимания отдаваемых нежити простейших приказов, требуется хоть какой-то разум при создании скелетов или зомби, не принимая во внимание более сложных преобразованных некросозданий. Отдельно было указано, что подобные недостатки преодолеваются копированием личности духа на создаваемую плоть, но мне до таких тонкостей еще далеко. Но прежде чем приступить к работе, я сходил и собрал выпущенные стрелы, учитывая конечный запас, лучше ими не разбрасываться. Жаль, я не умею создавать снаряды прямо во время стрельбы. Терент таскала в колчанах зачарованные стрелы, а стреляла прямо на месте создаваемыми. Очень удобно, быстро и практично. Учитывая, что я и дальше собираюсь использовать лук, нужно будет потренироваться. В конце концов, сильно попорченные заклинаниями тушки не годятся как в еду, так и для поднятия. Припомнив рекомендуемые этапы создания простейшего голема из плоти, как упоминались в руководстве создания некромантии, я сперва поймал еще не покинувшую тело душу в магический капкан, получив прозрачный кристалл в пол пальца длинный. Мда, а душонка у этого кентавра мелкая оказалась. Затем пришел черед плоти, в еще не остывшее тело внедрилась дублирующая работу мышц магическая структура. Повесив поводок на душу, я присоединил ее к структуре и намертво опутал магией душ. Теперь только влить силу и зомбак готов. Разглядывая начавшего шевелиться кентавра, что несколько неуклюже сейчас пытался встать на ноги, я только мысленно хмыкнул. Ничего сложного при определенных знаниях. Опытный некромант сможет провернуть подобную операцию буквально за пару минут, даже обойдясь без вынимания души, если хочет получить тупое мясо во время боя. А вот если хочется чего-то более серьезного с сохранением части навыков или осколков личности убитого, то требуются уже более серьезные усилия и предварительная подготовка. Ну, или по-настоящему могущественный проклятый артефакт, способный порабощать души. Блин, вертится что-то такое знакомое в голове, но вспомнить не могу. Ладно, фиг с ним. Обойдя застывшего на месте зомбака, я с удовольствием оценил свою первую работу. Пусть до настоящего мастерства мне далеко, но это только начало, учитывая мое желание попутешествовать по всем землям Калимдора. Возможность быстро набрать мясной щит никогда не окажется лишней, а уж живых существ можно найти везде и в отличие от элементалей или големов, которых больше нескольких штук за раз не призвать, нежить не требует такого большого количества маны на свое создание и поддерживает собственное существование за счет плененной души и жизненной силы убиваемых врагов. Ну и главный бонус – существование до полного разрушения тела и практически полная невозможность смены контроля над такими созданиями. Привязка души, а также моя сила в некросоздании потребуют гораздо больших затрат на переподчинение, чем было использовано при создании. И даже в том невероятном случае, когда это кому-то удастся, лопнувшая связь освободит плененную душу, эффективно уничтожая голема плоти и делая приложенные врагом усилия бесполезными. Конечно, это только в том случае, если для поднятия использовалась личная сила, а не любая другая. Тогда перехватить контроль достаточно просто. Задумчиво покивав себе, я заставил мертвого кентавра подобрать свое оружие и сделать несколько движений. Передвигался он относительно нормально, а вот владел оружием. Покачав головой, я уже более уверенно повторил процедуру над двумя оставшимися телами. Ха-ха, теперь у меня есть своя гвардия. До тех пор, пока они не начнут вонять. Надо было попробовать сделать скелетов. Пусть и сложнее в плане мастерства, но учитывая массивность кентавров, тоже получились бы неплохие создания, слабо уязвимые для колющего и режущего оружия, ведь кости еще дополнительно укрепляются магией. Подпитываемые магией, такие создания способны существовать очень длительное время, не завися от погодных причуд или агрессивности окружающей флоры и фауны. От планов на следующих попавшихся ко мне в руки жертв оторвало какое-то неясное чувство. Я даже не сразу сообразил, В чем дело? Лишь после пары минут чуткий слух уловил вдалеке многочисленный перестук. Хмм, что бы это могло быть? Лишь присев и приложив ухо к земле, я понял, что это перестук многочисленных копыт. Кентавры? Блин. Поднявшись с колен и оглядевшись вокруг, я никого не заметил. Значит, вне моего поля зрения. Отправленный вверх разведчик с легкостью засек источники услышанного звука. Прямо в мою сторону двигалась целая толпа кентавров. Еть, как они узнали? Неужели одна из этих костяшек оказалась амулетом? Да не, я бы увидел любую магию. Значит, патрульных было не трое, а четверо, и последний из них не приближался, удрав за подмогой сразу же, как я начал выбивать патрульных одного за другим. Блин, ну что, стоило мне проверить окрестности разведчикам или просто прислушаться как следует? Подавив беспокойство, я принялся за дело. Удрать от разозленной толпы будет проблематично даже с перемещением, так что лучше их прибить. Но всего с тремя зомби я не справлюсь, потому следует создать заслон и бить магией издалека. Под ногами как раз хватает материала. Из памяти послушно всплыло знакомое-незнакомое заклинание, и не жалея силы, я вбухал в него четверть резерва и, не обращая внимания на зашевелившуюся землю, начавшуюся складываться в гротескную фигуру, приступил к работе над следующей. К тому моменту, как кентавры появились на границе моего зрения, я успел поднять три здоровенные каменные туши, возвышавшиеся даже над зомби. Те доставали големам всего лишь до пояса, чего уж говорить обо мне, головы на две ниже полуканей. Убедившись, что основные боевые единицы не развалятся прямо на моих глазах, я отправил каменных великанов в атаку, а сам сныкался за телом самого большого зомби и принялся готовиться делать ноги, если вдруг что пойдет не так, пока лично руководя действиями марионеток и оценивая обстановку сверху, через так и не развеянного разведчика. Вот големы несутся навстречу разъяренным парнокопытным, на ходу нагибаясь и зачерпывая землю, формируя небольшие булыжники. В ответ, рвущееся вперед стадо растягивается в цепь, продолжая поддерживать скорость бега и стремясь не оказаться легкой целью. Оказавшиеся по бокам лучники в движении начинают осыпать големов стрелами, за что и получают в человеческую часть туловища по снаряду. Два выбывают сразу, сломанными куклами отлетая назад и падая на землю, а третий булыжник, полетевший в самого кряжистого бойца, переломал подставленное рукоять топора и всего лишь свалив его с ног. Отличное начало. Следуя моей мысленной команде, големы также немного рассредоточились, чтобы не пропустить основной костяк стада из бойцов ближнего боя. Отстрел я укроюсь телами поднятых, а вот несколько кентавров с топорами будут уже более опасны. К тому же, несколько позади даже лучников, я заметил небольшую, по сравнению с остальными, фигурку, буквально фонящую от нацепленных на нее магических побрякушек и костей. В отличие от практически голых мужиков-кентавров, это даже имело что-то вроде плаща с капюшоном на верхней части туловища. Маг или колдун, что еще хуже, если с первыми Илледан еще сражался, то что ждать от вторых, я понятия не имею, и даже никакого озарения не появляется. Придется рискнуть и позаботиться о такой угрозе в первую очередь. Едва приблизившись на достаточное расстояние, големы прыгнули и с сотрясением земли приземлились почти перед врагами, сбивая ближайших кентавров с ног и заставив запнуться оказавшихся чуть позади. Яростные гортанные крики уродцев сменились на изумленно испуганные, когда мои милашки принялись одним ударом кулака или ноги обрывать жизни упавших, а оказавшийся в середине голем протоптался под хруст костей попавшим и, отшвырнув в сторону пару ошеломленных врагов, устремился к колдуну. Вот только до цели добежать не успел, и закутавшихся тьмой рук остановившегося одаренного посыпался настоящий ливень темных стрел, глубоко вгрызавшихся в каменную плоть и нарушавших магические связи. Не дойдя всего несколько шагов, каменный гигант рассыпался прямо под копытами колдуна. Блин, мимо оставшихся двух также проскользнули один боец и пара лучников, отвлекая меня от руководства. Навесив щит маны, я отправил разобраться с ними зомбяков, а сам побежал навстречу месиву. Сейчас следовало прежде всего добраться до способного применять магию противника, а потом уж разбираться со всем остальными, иначе он быстро покоцает оставшихся големов и мне придется со всеми недобитками разбираться лично. Проигнорировав врезавшуюся в бок и отскочившую стрелу, я переместился через свалку еще живых орущих кентавров, довольно резво наседавших на големов, и оказался шагах в 30 перед колдуном. Вот только этот четвероногий ублюдок не стал дожидаться моего приближения, окинул в меня сгустком тьмы и, Развернувшись, дал стрекача, что-то тонко крича. Сзади в меня врезалось еще несколько стрел, вместе с вражеской магией немного снизив и так изрядно просевший резерв, но я не обратил на них внимания, занятый преследованием беглеца. Главное, чтобы за пару секунд он не умчался слишком далеко. Как только артефакт вытянул достаточно маны, я тут же переместился на лошадиный круп колдуна и с наслаждением опустил рукоять кинжала на покрытый тканью затылок. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы оглушить труса. Едва он начал заваливаться вперед, я спрыгнул на землю и проследил, как кентавр почти кувыркнулся через голову, лишь в последний момент запнувшись передним копытом о неровность почвы и шлепнувшись на бок. Хмыкнув, я развернулся к остаткам табуна. На выручку колдуну спешил всего один лучник, который получил от меня в грудь глыбой льда и заморозился в ледяную статую. Остальных превратили в кашу големы, хоть одного и удалось жеребцам завалить, а с самой дальней троицей очень удачно справились зомбаки, потеряв всего лишь маленького лучника, лишившегося верхней части туловища. Первая битва и оглушительная победа. Илледан, 21. Кентавры, 0. Ну и пленный колдун в придачу, которого следует тщательно допросить. Глава 9. Так как ничего опасного поблизости не наблюдалось, я первым делом развеял разведчика. Смотреть одновременно с двух разных точек зрения слишком неудобно, хоть некоторый навык от прежнего владельца тела мне и достался. В конце концов, подобный способ разведки применяют почти все ночные эльфы, даже не пошедшие в друидизм. Можно сказать, способность использовать природных духов досталась от магии колодца и связью с природой, поскольку, даже после хорошего удара по черепу колдун мог очнуться в любой момент, я применил на него довольно сложное заклинание оков, разработанное как раз для применения на одаренных, путем выкачивания у них маны и использования ее же на их дальнейшее удержание. Кстати, очень эффективное на демонах, но в прямом бою неприменимое ввиду долгой подготовки. Пока резерв у пленника полон, он не опасен, а потом и простейшие путы друидской магии пойдут. Убедившись в надежном фиксировании добытого источника информации, я пошел разбираться с кровавым месивом и моими созданиями. Поскольку сюда рано или поздно заявятся еще кентавры в поисках пропавшей группы, то стоит им оставить небольшой подарочек. Поскольку последний голем еще оставался в относительно дееспособном виде и постепенно восстанавливал целостность, а также не потратил и половины вложенного количества маны, я решил применить его с толком, а не уничтожать. Не знаю, какой умник предусмотрел в достаточно простых плетениях големов возможность разобраться на составляющие без уничтожения, но низкий этому гению поклон. Лучшей ловушки и не придумать, особенно на фоне груд камней от полностью уничтоженных. Осталось задать только обратную сборку при появлении рядом кентавров и возможную погоню я изрядно прорежу. Покопавшись в управляющем плетении и про себя вознеся хвалу Илледану, не ленившемуся изучать боевые заклинания куда подробнее и тщательнее всего остального, я произвел модификацию и поступил точно так же с двумя зомбями. Для этих хватило вбитой в остатки мозгов ментальной команды и на поле боя прибавилось трупов, только не совсем мертвых. Подготовив ловушку, я вернулся к пленнику и уже хотел приступить к приведению колдуна в чувство, но своевременно пришедшая в голову мысль вовремя остановила от чрезмерной торопливости, а каким таким способом я с ним буду общаться. Ведь во время битвы эти уродцы вовсю орали на своем языке, и это явно был не эльфийский. Проблема. Но что-то такое было в прожитой жизни охотника на демонов, что мне может сейчас пригодиться. После вдумчивого копания в чужой памяти, у меня возникло желание начать биться лбом о ближайший булыжник. Илледану встречалось заклинание, позволявшие поверхностно изучать языки разумных существ, но высокомерный эльф всего лишь бегло его проглядел и счел бесполезным. Ну как же, империя ночных эльфов раскинулась на огромное расстояние и именно их язык считается основным на континенте, так зачем еще изучать способы общения всяких дикарей? И в результате, допрос можно проводить только на пальцах или рисунками. И многое я таким способом пойму, нет, что колдуну захочется излить мне душу, не существовало никаких сомнений, поскольку искусство пытки охотник на демонов отточил изрядно на своих рогатых и краснокожих жертвах, но знания о магии таким образом не передать. А в ментальной магии Илледан никогда не был силен, для контроля призванных существ или наведения сна хватало, а вот на подчинение и копошение в мозгах уже нет. Со вздохом пришлось идею потрошения кентавра отложить в сторону, Пусть ночной эльф и не отличался особым упорством в отношении другой магии, нежели боевой, но знания у него имелись в большом количестве, в отличие от практики. Значит, мне достаточно выудить их из памяти и как следует заняться тренировками. Пока же следует употребить колдуна во благо, раз он потерял свою ценность в качестве источника знания и превратился в потенциально опасную обузу. Благо, ритуальчик пленения души был описан в пособии подробно и заковыристостью не отличался, при условии хоть некоторого навыка в магии душ. В конце концов, если задрипанные ученики людей могли освоить процесс буквально на коленке, пусть и с несколько другой целью, то уж я всяко способен на большее. Так, стоп, какие такие люди и ученики? Айлуна, очередной всплеск прохудившейся памяти опять не принес ничего, кроме лишь новых вопросов. Я вполне отчетливо вспомнил о такой расе, как люди, а также о наличии среди них каких-то неправильных магов, практикующих извращенную форму магии душ, зовущейся некромантией, но вот дальше. Неприятное чувство пустоты и неуверенности подсказывает, что это лишь малая часть большой картины, лично мне сулящие огромные проблемы, но вот с какой стороны подобраться к этому знанию. В очередной раз пришлось признать собственное бессилие в вопросе своего прошлого. Буду надеяться, с течением времени и при помощи ассоциативной цепочкой память постепенно восстановится, а пока следует заняться делом. Сняв оковы с так и не очнувшегося кентавра, я заменил их на простой сон, после чего когтем начертил на пыльной и ровной земле фокусирующий рисунок, способный задержать душу одаренного всего на несколько мгновений, как раз, чтобы не дать избежать плена. Со временем и опытом я смогу обходиться и без такой подпорки, но пока приходится действовать так, если нет желания заниматься подготовкой несколько дней. Увы, скоростью построения заклинаний в столь специфической магии я не отличаюсь, особенно, если вспомнить время подготовки побега. На грубое подобие создания ловушки у меня ушел час, но при должном упорстве, затраченное время можно сократить до секунд, достаточно набить руку на использовании такой магии, как и обычной. Извлеченный из ножен кинжал с легкостью вошел колдуну под подбородок, с сердцем решил не рисковать, учитывая двойной экземпляр, мгновенной смерти могло и не получиться, и я бросил заклинание на свежий труп. Дальше оставалось только любоваться, как душа одаренного пытается вырваться из ловушки и постепенно заключается в образуемой моей магией кристалл. Для способного разглядеть сам процесс, незабываемое зрелище. Спустя всего минуту на остывающем теле колдуна остался лежать прозрачный кристаллик размером с фалангу большого пальца, буквально светящийся магией. Точнее, для моего зрения он и пылал как маяк в ночи, а вот другим способом определить его происхождение не получилось. Вот и думай, что лучше, стремиться вернуть обычное зрение со всеми его прелестями или довольствоваться ограниченным, но с возможностью видеть магию, ведь с ним чудовищно облегчается жизнь любого одаренного, обычно похожего на слепца, пытающегося выучиться читать на слух и ощупь. Получиться-то получается, но результативность такого обучения на ощупь и по чужому опыту. Не зря Илридан не побоялся обратиться за помощью к демону, преимущество перед остальными магами и колдунами слишком велико. Подобрав кристаллик и посетовав на его размер, чем сильнее одаренный, тем больше должен получиться результат, я убрал его в карман. О способах его применения можно будет подумать потом, а вот убираться отсюда следует уже сейчас. Если не заявятся кентавры, то уж точно подтянутся местные хищники на запах крови и оставаться неподалеку будет просто верхом пренебрежения собственной жизни. Призвав духа в виде небольшой птички, я отправил его обозревать окрестности с высоты, а сам двинулся в ту же сторону, куда и направлялся до нападения дикарей, на юг. По крайней мере, пока. Необходимо было убраться от мест, где могут появляться ночные эльфы как можно дальше. К счастью, по ровной и в большинстве своем голой пустоши передвигаться бегом было намного быстрее, чем прыгать по горам или даже двигаться по лесу, а с высотной разведкой и простенькой иллюзией, чтобы не углядели издалека, у меня с легкостью получалось огибать опасных существ и немногочисленных, относительно разумных, обитателей этой местности, вроде иглогривов. Немногочисленные островки растительности, расположенные вокруг редких источников воды, обычно контролировали либо они, либо кентавры, нарываться на которых я не спешил. Может быть, два с лишним десятка я и смог убить практически не поцарапавшись, но в следующий раз мне может попасться большее количество и с поддержкой опытного колдуна, а не юнца, у которого молоко на губах еще не обсохло. Но после пары дней путешествия по дневной жаре и в многочисленных петляниях от опасности, я решил передвигаться исключительно ночью. Вообще, довольно странно, что откуда-то вообще появилась привычка активности днем. Ночные эльфы на то и ночные, что наиболее активное время у них приходится на время луны, а не солнца. Конечно, в Ашинвальском лесу разницы особой нет, поскольку под сенью огромных деревьев всегда стоит полумрак, но вне своей территории эльфы предпочитают передвигаться пешком именно в темное время суток. Из чего можно заключить, что в прошлой жизни ушастым я не рождался, являясь дневным обитателем. Еще один плюс в копилку определения моей прошлой расы. Впрочем, размышления о прошлом не отвлекали меня от упорного преодоления расстояния, главной целью которого служило желание оказаться как можно дальше от покинутой тюрьмы. В идеале, на другой половине континента или вообще по ту сторону Великого Водоворота. Просто для обретения полного душевного спокойствия, уродская камера мне даже в некоторых снах являлась, а рядом Кинариус на пару с Малфурионом скалились и тыкали пальцами, как в зоопарке. Вот такие у меня кошмарики. Но передвигаться по пустошам хоть днем, хоть ночью неимоверно скучно и долго. Помимо малого количества растительности, из-за чего возникало небольшое чувство неправильности, местные обитатели в большинстве своем были либо слишком опасны для нормальной охоты, либо просто не годились в пищу по причине мерзкого на вкус мяса. Так что выбор был достаточно скуден, и основной мой рацион составляли небольшие толстенькие грызуны, больше всего смахивавшие на хомяков-переростков, оказавшиеся самыми вкусными. К сожалению, мелкие заразы оказались обладателями очень тонкого слуха и изрядной трусливости, прячась при любом подозрительном звуке в свои норы. Конечно, можно было просто создавать себе еду с помощью магии, но даже с унаследованными навыками Илледана, мясные котлеты получались у меня как подошва твердые, а овощное пюре – водянистым и почти безвкусным. Не сравнится с запеченной на углях дичью. Нехватка воды также давала о себе знать, поскольку все встречные оазисы оказались заняты не самыми дружелюбными к ночным эльфам существами. Но вот что у меня получалось создавать на отлично, так это живительную влагу. Как и призвать настоящего водяного элементаля в таких неблагоприятных условиях. Пусть с меня ростом, хотя он должен был получиться как минимум в полтора раза больше, но это уже частности. Илледан знал магов, которые не могли добиться такого результата и в относительно благоприятной среде. Учитывая, что конденсировать влагу из воздуха и превращать ее в ледяные глыбы также получается довольно прилично, у меня однозначно талант к данной стихии. Но магию я старался применять пореже, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Это когда я окажусь в достаточно отдаленной местности, можно будет оборудовать себе временное жилище и как следует подтянуть полученные навыки до приемлемого уровня. А то знания и умения вроде бы имеются, а результат получается все равно не очень отличный от начинающего мага. Также следует учитывать и тот факт, что для творения волшебства и чар я использую свою собственную ману, а не ту, что закачивается из окружающего мира. Кроме того, что она намного более пластична и послушна, есть и определенные минусы. Контроль у меня на очень низком уровне просто в силу неопытности. Илледан над этим бился пару сотен лет, прежде чем достиг поистине впечатляющего результата. К сожалению, чужой опыт здесь не помощник. Если творить что медленно и осторожно, то шанс неудачи низок, но вот в бою на что-то сложное мне лучше не замахиваться. Есть и еще один небольшой фактор, здорово влияющий на мое магическое искусство – скорость восполнения маны. При полном резерве ограничивать количество вкладываемой в чары маны становится довольно сложно. Эльфийское тело привыкло не выпускать ни капли во внешний мир, а при переполнении это не только увеличивает резерв, но и создает давление, крайне неприятно отражающееся на маге. Другие маги наверняка рефлекторно сбрасывают излишек в окружающее пространство, вот только у ночных эльфов данная способность атрофировалась за ненадобностью на протяжении тысячелетий рядом с безграничным источником силы, одновременно подарив и некоторую незаметность для поисковых заклинаний демонов, непривычных к таким особенностям магов. И терять подобное преимущество вместе с возможностью еще большего усиления не хочется. Значит, в ближайшее время следует подыскать достаточно укромное место и на пару столетий забыть об окружающем мире, полностью сосредоточившись на контроле и отработке навыков. Учитывая тысячелетия в камере и мои собственные сотни лет отсидки, не такой уж это и большой срок. К тому же, вполне возможно восстановить даже мельком просмотренные Илледаном знания, благо, медитация и особенность эльфийской памяти это позволяют. На данный момент я представляю собой грозную силу только за счет огромного запаса маны, позволяющего не экономить на заклинаниях, да за счет усвоенной моторики тела, дающей на приличном уровне владеть практически всем имеющимся оружием, несмотря на отсутствие так любимых Илледаном клинков, с которыми он мог буквально творить чудеса на поле боя. Глава 10. БЛ. Да чтоб вас всех на кол насадили через задний проход. Ругнувшись сквозь зубы, я сделал рывок в сторону, благополучно избегая воткнувшихся в землю снарядов и прибавил ходу к находящейся вдалеке полоске подлеска, обнаруженного разведчиком ранее. Почувствовав приближение новых смертоносных подарков буквально жопой, я прикоснулся к рукояти кинжала и перенесся на максимально возможное расстояние на пределе моего поля зрения, и не отвлекаясь на мерзкие звуки обнаруживших мою пропажу твари, припустил вперед еще быстрее, игнорируя попадавшихся на пути животных, вне зависимости от их потенциальной опасности. Впрочем, даже тупые громовые ящерицы не спешили нападать на нарушителя, а стремились убраться подальше, едва заслышав вопли разъяренных гарпий, жертва которых оказалась до неприличия шустрой и кусачей. Да, у меня имеется довольно приличный арсенал заклинаний, отличный лук с возможностью направлять стрелы магии прямо в цель, вот только это все не очень подходит в сражении с целой стаей гарпий, количеством под 30, имеющих на своей стороне преимущество в скорости, маневренности и возможности нападать сверху. Не имеется у меня возможности перемещаться на солидное расстояние и огромной выносливость, позволяющей поддерживать просто запредельную скорость бега, и моя участь была бы предрешена. С помощью магии и оружия я, может, и смог бы сбить хоть парочку этих птиц и женщин, но не более. Кроме чрезвычайно меткой возможности метать свои затвердевшие перья наподобие дротиков, примерно половина из них оказались способны применять магию, оказавшись колдуньями. Точнее, этого звания могла удостоиться только самая большая птичка, полноценно бросавшая в меня проклятие, в отличие от всех остальных, только и способных шибать сгустками магии даже без самонаведения, но для одинокого слепого эльфа, еще даже не оправившегося от многотысячелетнего сидения в тюрьме, это более чем достаточно. Почувствовав приближение сгустка магии, я прыгнул в сторону и продолжил бежать, подпитывая тело для продолжения гонки. Догнали, ски. Мне только и оставалось шипеть от злости, чувствуя, как постепенно пустеет резерв, щедро растачиваемый на магический щит, что не давал повредить шкуру точно направленным проклятием и самонаводящимся сгустком темных стрел. Конечно, пока и треть не оказалась потрачена, но до хоть какого-нибудь подходящего укрытия было еще далеко, а гарпии постепенно начали подстраиваться под мою тактику, рассредотачиваясь по достаточно большой площади впереди. Оглянувшись и увидев, как главная гадина подготавливает что-то особенно мерзкое, я вновь воспользовался восстановившимся кинжалом, на этот раз сместившись не вперед, прямо под поджидающих меня охотниц, а наискосок, где никого пока не оказалось. «Стой, эльф, мы тебя все равно поймаем. Стой, а не то хуже будет. Ага, сейчас. Может, я бы и сдался без возражений, тем более, несмотря на свой довольно экзотический вид, пара пташек отличалась довольно неплохими фигурами и лицам, особенно самое главное, но я прекрасно знаю, чем заканчивается ночь любви для потенциального отца. Общим котлом поутру. Оставалось только бежать и проклинать собственную удачу, благодаря которой получилось напороться на охотничью вылазку гарпий, а все грибанные кошки. После нескольких дней пути, когда мне не только удавалось без проблем передвигаться ночью, но и отыскивать или создавать подходящее убежище на день, началась настоящая полоса неудач. Сперва, не удалось подстрелить даже паршивого грызуна на ужин и пришлось довольствоваться остатками с обеда да наколдованных хлебом, что у меня получался лучше всего остального. Затем, посреди отдыха на мою замаскированную пещерку, искусственно созданную магией, набрела стая львов и принялась увлеченно разрывать землю, стремясь добраться до окопавшейся в земле добычи. Прибить-то я их прибил, чтобы неповадно было портить чужой отдых, но с того места пришлось срочно сваливать, чтобы не повстречаться с учуявшими кровь другими хищниками, начавшимися стягиваться с округи. И как раз во время поиска места, где я мог бы додавить несколько часов сна до ночи, меня и засекли гарпии, очевидно, облюбовавшие где-то неподалеку себе место под гнезда. Учитывая небольшую популярность здешних мест у моего народа и отсутствие мужчин, то появление ночного эльфа было ими воспринято с огромным энтузиазмом. Ну, учитывая, что на кандидатов в доноры семени тянут только кентавры и свинобразы, их можно понять. Даже представлять не хочу, как гарпиям приходится изворачиваться для простого обзаведения потомством. Если бы не магическая природа этих куриц, которым подходит в качестве отца даже самые дикие разумные, то как вид они бы давно вымерли. Дзынь. От проявившегося щита отлетело тяжелое перо, и я шипением рванул в сторону, пропуская мимо еще несколько. Задолбали. Стой, тебе не уйти. Спикировавшая на меня с когтями в растопырку, гарпия благополучно промахнулась и вновь взмыла вверх, негодующе крича: «Ага, только соус приготовлю и сразу весь ваш». Злобно огрызнулся я, сплевывая попавшую в рот во время кувырка землю и стартуя из полусогнутого положения. Твари, я даже успел на бегу выпустить глыбу льда в слишком снизившуюся гарпию, но она ловко увернулась от атаки и бросила в ответ сгусток зеленого цвета, безвредно расплескавшийся по защите. За время небольшой заминки со всех сторон начали подтягиваться остальные преследовательницы, и я быстро использовал кинжал, чтобы не оказаться в окружении. И ведь даже нет никакой возможности подпитывать артефакт самому, а не ждать перезарядки. Приходится постоянно держать щит и отслеживать атаки гарпий, как магические, так и физические. Не обращать внимания на это, к сожалению, нельзя, иначе мигом нашпигуют своими перьями или просадят резерв с тем же результатом. Итог будет один – моя поимка. И ведь даже ничего сделать нельзя, потому что их слишком много на меня одного. Остается надеяться, что под защитой деревьев они меня оставят в покое, а пока приходится играть с этими настырными поклонницами в догонялки и надеяться, что у меня выносливости окажется все же больше, чем у них. Ну, или терпение, уже больше 3 часов гонит. Спустя 3,5 часа, стоивших мне немало нервов, 2/3 резерва маны, изрядно перетруженных мышц и наверняка пары прядей седых волос, в пределах моего зрения наконец появилась небольшая рощица довольно высоких деревьев. С изрядным облегчением проигнорировав попытки гарпий меня остановить, я крепко сжал кинжал и перенесся в относительно безопасную зону, не обращая внимания на многоголосый вопль ярости позади. Зеленый покров давал достаточно защиты от палящего солнца, чтобы я смог тихо и незаметно уйти в тень, полностью скрывшись с глаз преследовательниц. И только после этого получил возможность осмотреть рощицу на предмет других опасностей, нежели охотниц за мужиками. К счастью, довольно небольшой пятачок зелени принадлежал не оазису, который почти наверняка оказался бы заселен, а был всего лишь передовой частью лесной зоны, начавшей сменять просторы степи, как удалось рассмотреть через призванного духа. Увы, но гарпии не оставили надежду меня достать, и рассредоточившись на 2 группы, одна из которых распределилась как раз на предполагаемом пути дальнейшего отступления, а вторая принялась кружить над самой рощей, высматривая меня сквозь листву и изредка ронять перья в подозрительные места. Оставалось только порадоваться, что зависшая в воздухе предводительница не умеет обнаруживать невидимок, несмотря на всю свою магическую силу. Учитывая, что даже среди магов подобных умельцев очень мало, в этом нет ничего удивительного. Этот мир слишком насыщен магией, чтобы слабые и сложные одновременно заклинания действовали на большое расстояние. Тут больше пригодятся шаманы со своими духами, но таких поблизости пока не наблюдается. «Сдавайся, эльф, все равно ты от нас не сбежишь», — принялась за уговоры главная преследовательница. «Мы даже не будем тебя есть и обеспечим хорошие условия проживания». «Угу, спешу с раскрытыми объятиями принять такую щедрость». «Не уйдешь», — поддержали ее гарпии покрупнее, в то время как остальные только издавали резкие крики, не несущие в себе никакого смыслового содержания. В отличие от более старших соплеменниц, они еще не научились говорить и тем более использовать нормальную магию, кроме инстинктивной, вроде выращивания и метания перьев. Переведя немного дух, я задумался над своими дальнейшими действиями. Это только здесь маленькая рощица, способная дать мне хоть немного укрытия от гарпий, а дальше на довольно большое расстояние деревья растут редко и никак не способствуют безопасному передвижению в тени. Стоит мне только полностью оказаться под солнцем, и меня с легкостью обнаружат. И даже возможность перемещаться на значительное расстояние мне не очень поможет. Оставаясь в тени, телепортацию не задействуешь. Точнее, задействовать-то можно, вот только и заметить можно будет обычным взглядом. И бегать мне еще час как минимум. А я уже сейчас чувствую серьезную усталость даже несмотря на подпитку магии. Все-таки, длительное сидение в тюрьме без единого движения дает о себе знать и тело просто не способно пока на такую интенсивную работу. Проще говоря, без огромного резерва я бы грохнулся уже после получаса подобного дикого напряжения. И ведь даже эликсир невидимости не применишь, сверху будет отлично видно колыхание травы при моем движении, а при применении заклинания или артефакта весь эффект мгновенно слетит, да и срок действия слишком короткий. Оставалось только ждать, пока им надоест меня караулить или дожидаться прихода ночи, когда я смогу передвигаться достаточно свободно, не опасаясь получить перо или проклятие сверху. Правда, немного отдышавшись, я понял, что убегать мне вовсе не хочется, а вот отомстить за многочасовую нервотрепку и отбить желание меня гонять, попутно сбросив напряжение хорошей драчкой, очень даже не против. Жаль, эти курицы не спешат садиться на ветки деревьев, отлично понимая, что так будут отличной мишенью для моего лука. Вот только и гарпии не проявляют пока признаков усталости. Особенно самая большая, практически застывшая на одном месте. Хрен какая птица так может, особенно, если так редко взмахивать крыльями, но мне отлично видно, как эти самые крылья наполняет магия и позволяет держаться в воздухе этим гадинам. Но если, прикинув примерное расстояние, я задумчиво прищурился, обкатывая пришедшую в голову мыслью. Эта курица не только владеет магией, но и умеет разговаривать, что значит, является ценным источником знаний, в отличие от пойманного мной кентавра. К тому же, она и сильнее его на несколько порядков. Конечно, до меня даже такой гарпии далеко, но и душа у нее будет куда более полезной, чем вшивый колдунчик, у которого и молоко на губах не обсохло. Даже по самым скромным прикидкам, этой должно стукнуть как минимум 500 лет, если учитывать ее размер и способность использовать магию. А может, счет и на тысячелетия пойдет. Хорошая добыча. Только необходимо все точно провернуть и, возможно, я обзаведусь очень ценной пленницей, а также избавлюсь от всей стаи в процессе. Развернувшись боком к цели, я рассчитал место, где должен появиться и пригнул ноги, напружинившись. Ну, удачи мне, телепортация. Появившись буквально на расстоянии метра над парящей гарпией, я начал бесшумно на нее падать, опуская рукоять занесенного кинжала на затылок жертвы, а другой рукой хватая ее за шею. Глухой стук и падаем вниз уже мы оба. Не успела стая понять, что произошло, как я использовал заряженный кинжал второй раз и появился между корней старого разлапистого дерева, присмотренного загодя и отлично прикрывшего меня и взятую пленницу. Паника среди гарпий поднялась только спустя несколько мгновений, взорвав округу яростными и паническими воплями. Впрочем, я не обратил внимания на галдеж, а начал срочно подготавливать магические оковы. По затылку я врезал не слишком сильно, опасаясь проломить череп не самого крепкого создания, потому она может очнуться с минуты на минуту и утихомирить колдунью без лишних повреждений будет уже не так просто. Закончил я довольно быстро и только тогда обратил внимание на творящееся в воздухе, а посмотреть там было на что. Еще недавно действовавшие довольно организованно и четко, гарпии разом превратились в паникующую толпу безмозглых куриц. Хмм, значит, слухи, что самые старые гарпии контролируют стаю с помощью магии разума, не образовались на пустом месте. Очень интересно. При потере сознания лидера, все остальные члены стаи вдруг резко утратили направляющую волю и забыли даже про саму охоту на меня. Очевидно, разрыв связи ударил по ним, позволив возобладать инстинктом над разумом. В любом случае, через 5 минут, ни одной гарпии поблизости не осталось, изрядно облегчив мое положение. Осталось только разобраться с пленницей. Получив передышку, я только сейчас более внимательно стал ее осматривать, использовав для этого и духа, усаженного на плечо. Судя по темно-синему оперению, мне попалась сама матриарх стаи. И, несмотря на свой немаленький возраст для неразвитой расы и соответствующий размер, местами покрытая перьями женщина оказалась неожиданно маленькая и едва ли способная оказаться мне выше середины груди, да и вообще не производила такого отталкивающего впечатления, как можно было ожидать. Достаточно сказать, что тело у нее было вполне себе женское, со всеми достоинствами, а ноги переходили в когтистые птичьи лапы с оперением только от нижней части бедра, да в крылья от начала предплечья. Голова тоже не сильно отличалась от человеческой, разве что в качестве волос росли перья. В общем, если не обращать на это внимания, то вполне себе симпатичная женщина, с немного хищными чертами лица, ровными рядами заостренных белоснежных зубов под пухлыми губами и несколько коротковатым вздернутым носиком. Как ни странно, но имеющееся у младших гарпий оперение на груди, не имевшееся как таковое в данном случае, и низу живота отсутствовало полностью, сменившись чем-то вроде нижнего белья из плотных рядов сплетенных вместе сверкающих камешков на ниточках, не особо под собой что-то скрывавших. А на нижних 90 вообще ничего не оказалось, вполне отчетливо заставив вспомнить о том, что последняя эльфийка, посетившая меня в камере, была около года назад. Пока я невольно любовался прелестями пленницы, она начала приходить в себя. Ну что ж, посмотрим, что у меня получится выбить из колдуньи. Глава 11. Как я и ожидал, долго без сознания пташка не пробыла, зашевелившись буквально через пару минут, и естественно обнаружила некоторую скованность своего положения. К сожалению, куриные мозги бывают не только исключительно у птиц, но и у большого количества женщин, а уж если эти особенности соединяются. В общем, патриарх сходу попыталась ударить по мозгам всем окружающим, но потраченная мана только усилила хватку бледно-сияющих цепей, перетянувших тонкую фигурку пленницы. Не поможет, это особо разработанное заклинание, рассчитанное на удержание довольно сильных демонических магов, хмыкнул я, наблюдая за бесплодными попытками освободиться, так что вся твоя магия здесь не поможет, лишь еще больше затягивая путы. Ты, очевидно, только сейчас птичка заметила, что оказалась на земле не одна, до того слишком взволнованная своим положением. Я, и если ты заметила, то твоей стаи рядом не наблюдается, а возможность применять магию заблокирована, так что в твоих же интересах не дергаться. За время моей речи, гарпия перевернулась с бока на спину и смогла убедиться в отсутствии над нами своих подчиненных, так что вся тяжесть сложившейся ситуации отразилась на лице пленницы. Впрочем, буквально через несколько мгновений она взяла себя в руки и с оценивающим прищуром начала изучать уже меня, пристально всматриваясь в скрытое капюшоном лицо, точнее, нижнюю его часть, не полностью затененную тканью. И что же теперь будет со мной, учитывая, что я вообще смогла очнуться? Убивать меня пока не планируется, оценила ситуацию пленница на чистейшем эльфийском. Пока нет, вот только мне требуется несколько вещей, в том числе и знания, так что пока сможешь доказывать свою полезность, будешь жить, кивнул ей, и вполне вероятно, что получив желаемое, я просто отпущу тебя, естественно с соблюдением некоторых мер предосторожности. Ведя связный разговор с крылатой красоткой, я все больше убеждался в собственном предположении, ей явно не одна тысяча лет. Слишком гладкая речь на эльфийском языке, правильно построенные фразы, изрядное хладнокровие, хотя гарпий славится своим скверным нравом и вспыльчивым характером, ну и в заключение, грамотный просчет ситуации и своих действий, исходя из полученных выводов. И если первое еще можно списать на знания, полученные от более ранних поколений, гарпии перед катаклизмом всегда старались селиться недалеко от эльфов, как основных поставщиков генофонда, то все остальное приходит только с опытом. Вполне возможно, данный экземпляр мог пережить и катастрофу, стершую с лица земли империю колдареев. В конце концов, крылатым существам гораздо легче пережить разлом континента и найти подходящую для жительства землю. И чему же может научить презренная гарпия того, в чьих жилах течет магию вместо крови? Удивленно насмешливо вздернула бровь пленница. Я хоть и знаком с ментальной магией в достаточной степени, чтобы закрыть свой разум от твоего воздействия или отбить атаку, но этим имеющиеся успехи исчерпываются, спокойно пояснил я, наблюдая за пленницей глазами духа, устроившегося на плече. А вот у тебя практические знания насчитывают не одно тысячелетие, чего мне как раз и не хватает. По небольшому подергиванию лица гарпий, стало понятно, что высказанная догадка насчет предполагаемого возраста пришлась прямо в цель. Отлично. Владеющий магией ночной эльф, изрядно удивилась пленница, показывая хорошую осведомленность в делах моих сородичей. Интересно, каков шанс встретить мужчину после стольких тысяч лет отсутствия даже намеков, да еще и интересующегося неприродной магией? Очень-очень маленький, усмехнулся я, можно считать, вам очень повезло. И какие же еще имеются требования ко мне? А пленитель, весьма иронично осведомилась патриарх, окончательно успокоившись насчет своей судьбы. Хэмэм, быстро же она просчитала степень угрозы для себя на конкретно этот момент. Второе требование достаточно простое и понятное, «Твое тело, мое тело, но, зачем?» Прозвучавшее заявление изрядно выбило пленницу из колеи и предоставило мне возможность полюбоваться ошарашенным выражением крылатой женщины. Учитывая, что гарпиям обычно приходится ловить мужиков для продолжения рода ввиду отсутствия добровольцев и того факта, что эльфийки будут намного красивее, факт, что кто-то из колдареев может на них польститься, звучит просто мифически. Как зачем? Для одного простого действия, при котором мужчине требуется женщина, ровно ответил я и едва сдержался от взрыва смех при взгляде на лицо пленницы. Но это, как же, зачем тогда убегать? Наконец выдохнула гарпия после нескольких минут, выдавив из себя связные слова. Имевшееся раньше спокойствие улетучилось практически мгновенно, и теперь пташка смотрела на меня как на какое-то чудо света. Ну, меня не прельщает участь ваших жертв оказаться в котле после отработки, да и кто в здравом уме на это пойдет? Сомневаюсь, что до этого дошло бы, учитывая, на что нам приходится идти, чтобы продолжить свой род после исчезновения всех мужчин-колдареев, то положение короля тебе было бы обеспечено, мгновенно помрачнела пленница. Спасибо, но положение пленника меня не прельщает, накушался уже, теперь помрачнел уже я, и все равно, мало верится. Да что ты понимаешь, женщина, после тысячелетий вынужденного воздержания главное, чтобы были сиськи и попа, а уж какой расы и вида, совершенно неважно. И ты меня вполне устраиваешь, в отличие от подавляющего большинства своих подчиненных. Оказавшись рядом с гарпией, я приподнял ей голову за подбородок, позволяя встретить взгляд яростно пылающего белого огня в пустых глазницах своим. «Охотник на демонов», — ахнула она, — «неужели еще кто-то уцелел?» А я в очередной раз убедился, что ментальная магия позволяет иметь очень большое преимущество даже при удаленности от места основных событий, достаточно поймать хоть одного знающего пленника и уже в курсе произошедшего. Да я один собственно и уцелел, а насчет остальных не в курсе, пожал плечами, отстраняясь. Кто такие охотники на демонов, она может знать, а вот тот факт, что самого одиозного и могущественного из них зовут Иллиданом, едва ли. Ну так как, я получу свое, ты по факту, то же самое, пусть и не полностью, а после просто разойдемся каждый в свою сторону, вопросительно приподнял я бровь. Пусть я могу просто взять часть требуемого силой, но доставшиеся от папаши моральные принципы пусть и преодолимы, но проще получить согласие партнерши, чем ломать приобретенные границы личности в угоду необходимости. Самое интересное, что это именно моральные ограничения достались от эльфа, а осколки первоначальной личности такими ограничениями не обладали вовсе, как и множеством всего остального, что составляет из себя полноценную взрослую личность любой расы. А похоже, что у меня есть выбор. Демонстрированно попробовала пошевелиться гарпия. Но естественно я согласна, пусть мне и придется поделиться знаниями. Какое быстрое согласие, хмыкнул я, учитывая, что любой другой из колдареев меня прирезал бы даже не дав очнуться, то ничего удивительного, очень по-человечески пожала плечами пленница, я слишком ценю свою жизнь, чтобы отказываться от подобного предложения, тем более, получив возможность завести детей без особых сложностей и манипуляций. Слишком живое воображение мигом нарисовал пару вариантов таких манипуляций с хоть немного подходящими особями мужского пола в округе, и я поспешно замотал головой, стремясь избавиться от отвратного зрелища. Вот только связанный провернуть такое несколько проблематично, тем временем продолжила пленница. «Ну, эта проблема как раз очень даже решаема», — качнул я головой, вот только без фокусов. Наклонившись, я коснулся мерцающих звеньев и отошел на пару шагов назад, наблюдая, как заклинание оков стягивается со всего тела гарпии в небольшую полоску на шее. «Просто на всякий случай как страховка», — пояснил я на вопросительный взгляд поднявшейся на ноги перистой красавицы, что начала разминать затекшие конечности, и добавил для страховки, снять блокировку магии смогу только я и просто так от нее не избавиться, так что осторожнее со своими коготками, учитывая, что и нормально летать она не сможет без магии, не говоря уж о чем-то большем, то это вполне достойная страховка. На земле и без магии даже патриарха сожрут мгновенно. Ну и про небольшую слабость магических пут от магии самого пленника я не стал упоминать. «Какие мы осторожные!» — вздохнула она и, облизнув узким язычком губы, выпрямилась, вздымая почти неприкрытую грудь на мое обозрение. «Начнем сразу со второго пункта, красавчик. Как тебя хоть зовут, пернатая?» — только и успел спросить я, чувствуя тепло соблазнительно прижавшегося женского тела. Ирис, валяясь на примятой двумя телами траве, я тяжело дышал после очередного захода и не сопротивлялся расползающейся по лицу счастливой улыбке. Сбылась мечта многих сотен лет заключения. Откуда такой темперамент? Ты же ночной эльф. Да у вас хорошо, если один заход по женщинам бывает раз в 10 лет, а у некоторых и того реже. Тихо возмутилась развалившаяся рядом гарпия, укатанная до полного бессилия. А уж на нескольких сразу сил без травок вообще не хватит. Эй, не надо меня сравнивать с остальными слабосилками. Тут главное – желание, а у меня этого добра накопилось достаточно. Устало отбрыкнулся я, сейчас немного отдохну и продолжим. А про себя порадовался, что стая гарпий распугала всю окрестную живность на большое расстояние вокруг, иначе нас бы давно услышали бы охочие до свежего мясца хищники, или в крайнем случае унюхали бы. Таурин, настоящий таурин, успела пробормотать Ирис до того, как я подгреб ее поближе. Так что ты там говорила про таурина? Поинтересовался я у почти заснувшей от усталости пленницы ближе к вечеру, когда имеющиеся желания вошли в конфликт с физическими возможностями тела. Не, пары часов все равно мало, но я еще не оправился от длительного заключения даже с учетом магии, не говоря уж о бешеном забеге недавно, так что пришлось удовлетвориться достигнутым. Пока выносливость партнерши оказалась еще ниже. Впрочем, а как тренироваться, если нормальных мужиков рядом нет последние тысячи лет? Да поймали мы пару сотен лет назад одного быкоголового к югу отсюда, сонно пробормотала гарпия, прижимаясь к моему боку, так он несколько месяцев ублажал все племя, а потом сбежал, засранец. Эф-эф, тут любой сбежит, если на него несколько десятков баб накинутся, усмехнулся я и, оставив духа караулить окрестности на ветке дерева над нами, погрузился в чуткий сон вслед за партнершей. К счастью, за ночь никто не повадился нас слопать и даже в попыхах приготовленный защитный круг не пригодился. Впрочем, проснулся не только я, но и мой маленький дружок, так что далее последовала небольшая разминка с ничуть не возражавшей этому гарпией. И все же, как это прекрасно, когда можно дать волю себе и своим рукам во время самого процесса. Те, кто не провел в неподвижности тысячи лет, никогда этого не поймут. Говорят, женщины любят ушами, в таком случае, мужчины, именно руками. Сжать упругую попку, пошупать не такую уж маленькую грудь, провести по шелковистой коже партнерши и прочее. Пусть у нее нет нормальных рук, пусть вполне себе угрожающие когти на ногах и хищные черты лица до перья вместо волос, но у гарпии есть все остальное. После тысячелетий целибата я их все же прожил, пусть и в памяти, и дальнейшего использования как племенного быка, руководить процессом и даже просто давать волю желаниям, настоящее блаженство. Так что утро плавно переросло в день, заставив оторваться от полуживой девушки и хоть немного привести себя в порядок, заодно и перекусив. Убрав уже ненужный воздушный щит, блокировавший звуки и запах, я блаженно растянулся на траве. Оказаться сытым во всех возможных смыслах, что может быть лучше? Эй, герой, как насчет снять это украшение? Напомнила о себе пернатая, немного посвежевшая после устроенного мной магического душа. Илридан оказался удивительно подкован в вопросах бытовой магии, необходимой при ночевках на природе. Хэймэм, давай так, я ослаблю действие ошейника, ты передашь мне необходимый опыт и после этого мы разбежимся в разные стороны, получив каждый свое. Вопросительно приподнял я бровь на предложение Ирис. А умения у тебя хватит-то понять? Насмешливо фыркнула она. Я магию разума оттачивала тысячелетиями, а ты хочешь получить все и сразу. Ну, базовые знания у меня имеются в достатке, учитывая, что каждый колдри, умеющий призывать различных существ, обязан обладать подобным навыком по умолчанию. Это действительно так, другое дело, что проворачивать такие вещи, как контроль и синхронизация действий большой стаи, мне пока не светит, это да. К тому же, это практика, а не горы теории. Ты в этом уверен? Я в свое время прочитала немало ваших книг по магии, усмехнулась гарпия и вольготно потянулась, показывая свою фигурку в выгоданном свете. Знаешь ли, попадались моей стае и маги не раз еще до катаклизма. Аппа, а ведь я оказался прав в определении возраста этой пернатой. Ну-ка, ну-ка, и что же там ты читала? Хочу все. Я даже принял сидячее положение, сверля взглядом развалившуюся на траве гарпию.